Глава вторая. «Вы будете кормить меня с ложечки?» Майк с подносом в руках в нерешительности замер. «Мне кажется, из вас мог бы получиться отличный лакей». «Вы способны есть сами», — тут же отреагировал Майк и поставил поднос на подлокотнике кресла Язона. «Но вам придется делать это одной рукой. Я не хочу, чтобы вы причинили мне лишние хлопоты». Он прикоснулся к щитку на спинке кресла, и зажим, стягивающий правое запястье Язона, щелкнул и открылся. Язон размял затекшие пальцы и взял вилку. Не отрываясь от еды, он тщательно осмотрел каюту. Контрольный щит, компьютер, маршрутный экран, контроль джамп-режима, книжная полка. Ничто не ускользнуло от взгляда профессионального игрока, ни одна мелочь не осталась без внимания. Все мысли Язона были сосредоточены на одном. Что делать? Но ничего не приходило в голову, кроме того, что он пленник на корабле, направляющемся в Кассилию, и что он не желает ни оставаться пленником, ни возвращаться на Кассилию. Не хватало самого главного — придумать, как этого избежать. Теоретически Язон всегда руководствовался принципом «человек сам кузнец своего счастья». Но практически предпринять сейчас что-либо казалось невозможным. Не упустить момент. Не упустил, хорошо. Упустил, дела твои плохи. Язон отодвинул пустую тарелку, бросил в чашку кусок сахара и посмотрел на Майка. Тот занимался тем, что, не мигая, созерцал необъятные дали и усиленно о чем-то думал. Он слегка вздрогнул, когда Язон обратился к нему с вопросом. «Поскольку вы не позаботились запастись сигаретами, не позволите ли мне закурить свои? Только для этого вам придется залезть в мой карман. Мне самому, по вашей милости, не дотянуться». «Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Табак, наркотик и яд. Капля никотина убивает лошадь. Не будьте лицемером», — выпалил Язон. «Люди употребляют табак веками. А если бы даже и так, какое это имеет отношение к данной ситуации? Я, так понимаю, лечу умирать. Чего же ради тогда такая забота о моих легких?» Я не подумал об этом. «Однако существуют определенные нормы. Неужели? Что-то не похоже, что вы вообще умеете думать. Вам, видимо, во сне приходят в голову какие-то общественные нормы, без которых в реальной жизни все прекрасно обходятся. Хорошо, пускай вы против наркотиков. Но каких именно? Например, чай. В рационе астронавтов, сколько ни старайтесь, вы не отыщете чая, потому что в нем содержится кофеин, стимулятор и наркотик. А вы, тем не менее, допиваете уже вторую чашку. Как, скажите, после этого звучит в ваших устах табу на сигареты?» Майк хотел было что-то возразить, но промолчал и задумался. «Возможно, вы и правы», — произнес он. «Я просто устал, и, в конце концов, это действительно не так уж важно». Он осторожно извлек из кармана Язона пачку сигарет и положил на поднос, после чего с виноватым видом налил себе третью чашку чая. «Вы должны простить меня, Язон, за попытку подогнать вас под мои стандарты. Насколько я знаю, я довольно терпим к людям, но случается, что... В своем стремлении к истине я иногда навязываю им мои собственные критерии, поэтому не исключены досадные промахи. Поиск истины требует огромных сил». «Истины нет», — возразил Язон. Он решил вовлечь своего похитителя в дискуссию, причем вовлечь настолько, чтобы хоть на время тот забыл о его свободной руке. Язон поднес чашку к губам, но не отпил ни глотка. Пока в чашке остается чай, его рука не будет пристегнута к креслу. «Нет истины? Вы хотите обмануть самого себя. Истина — краеугольный камень Вселенной. Именно она позволяет отличить человека от животного. Нет ни истины, ни жизни, ни человека. Во всяком случае, в том смысле, который вы вкладываете в эти понятия. Ни истины, ни жизни, ни человека вообще не существует в природе». Туго натянутая кожа на лице Майка сморщилась от такого неожиданного заявления. Некоторое время он обдумывал эту новую для него мысль. «Вы должны пояснить свою точку зрения», — сказал он, наконец приходя в себя. «Пока что мне не совсем понятно». «Боюсь, что вы вообще ничего не поймете, принимая за реальность нечто такое, чего нет в природе. Истина с большой буквы, то есть истина в вашем понимании, — это просто слово, вырванное из контекста, набор звуков, не имеющий значения. Да, как часть речи, это существительное, но за ним ничего не стоит, у него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Оно ни для чего не служит, ничего не выражает. И когда вы говорите «я верю в истину», Вы, в сущности, утверждаете, что верите в ничто. Вы сильно заблуждаетесь. Майк наклонился вперед, возбужденно размахивая рукой. Истина — это философская категория. Это одно из тех орудий, которые наш мозг использует для того, чтобы возвысить нас над животными как создание высшего порядка. Животные следуют истине, но не знают ее. Они видят мир, но не видят его красоту. — О, — застонал Язон, — с вами невозможно разговаривать. Мы не понимаем друг друга, мы говорим на разных языках. Давайте попробуем условиться о значении тех терминов, которые употребляем. Для начала, вы знаете различие между этикой и этосом? — Конечно, — выпалил Майк, и искорки радости блеснули в его глазах при мысли о возможности взять верх в споре. Этика — это учение о морали. Что хорошо, что плохо, что верно, что неверно. Этика занимается моральными обязанностями и долгом. Этос — это философский термин, обозначающий характерные черты одного человека, какой-либо группы или общества людей. Хорошо. Видно, вы провели немало ночей, уткнув нос в книги. Теперь, установив разницу между этими двумя понятиями, можно сказать, что этос неразрывно связан с обществом и не может быть оторван от него. Иначе он теряет всякий смысл. Так? Пожалуй. Ну, ведь это ваше собственное определение. Вы должны согласиться, что понятие этоса группы подразумевает определенные взаимоотношения людей внутри самой группы. Верно? Майк нехотя кивнул, и Изон продолжил. Пойдем дальше. Этика, согласно опять же вашему определению, распространяется на неограниченное количество общественных групп. И если существует... определенные этические законы, то они должны быть применимы к любому обществу. То есть эти законы могут быть столь же универсальны, как, скажем, закон всемирного тяготения. Я не совсем понял. Я на это и не рассчитывал. Такие, как вы, болтающие безумолку об универсальных законах, в сущности, никогда не имели о них ни малейшего представления. Мои знания не столь велики, но я все же помню первый закон гравитации. F равно m умноженное на m, деленное на P. Эта формула используется при вычислении силы притяжения между двумя любыми телами. Вот путь выражения фундаментальных и неизменных принципов. И если существуют законы этические, то они должны иметь такую же всеобщность. Они обязаны действовать и на Кассилии, и на Пире, и вообще на любой планете и в любом обществе. Таким образом, мы вернулись к нашим баранам. То, что вы так высокопарно величаете законами этики, и не законы совсем, а всего-навсего инструкции племенного этоса. Местные наблюдения, проведенные горсткой пастухов и пригодные лишь для того, чтобы поддерживать порядок в стаде. Даже вы должны признать это. Представьте себе бескрайний мир и подумайте о том, как порой странно и необычно складываются отношения людей между собой. Представили? А теперь попробуйте сформулировать 10 правил общения, пригодных для всех этих обществ. Это невозможно. Правда, готов поклясться, что лично вы уже давно сформулировали нечто подобное. Но если хоть одно из ваших правил заключается в том, что людям запрещено поклоняться деревянным идолам, то чего стоят все остальные? И будет безнравственно применять их всюду, где вам заблагорассудится. Вы обижаете меня. Ну что ж, если я не могу воздействовать другим путем, может быть, обида выведет вас из состояния моральной самоуверенности? Вы смеете обвинять меня в краже денег в казино, когда я действовал согласно местному этическому кодексу. Азартные игры на Кассилии — норма. Если вы утверждаете обратное, следовательно, ваша истина не соответствует истине Кассилии. А предавая меня суду, вы таким образом поступаете безнравственно. И я оказываюсь невинной жертвой злого человека. «Клянусь сатаной!» — вскричал Майк, вскакивая на ноги. «Вы хотите смутить меня вашей так называемой этикой?» «Хотя все объясняется гораздо проще. Алчностью». Он возбужденно шагал по каюте, сжимая и разжимая кулаки. «Существует высший закон, который нельзя оспорить». «Вы не правы, и я могу доказать это». Изон кивнул в сторону книжной полки. «Я могу доказать это при помощи ваших же книг». «Нет, Аквинского не надо. Он слишком толстый». «Вот этот небольшой томик с именем Лалла на корешке». «Я так понимаю, это книга о законах рыцарства? Раймона Лалла?» Майк широко открыл глаза. «Вы знаете эту книгу? Вы знакомы с трудами Лалла?» «Конечно», — небрежно ответил Язон. «Откровенно говоря, это была единственная книга из собрания Майка, которую он запомнил, Ее необычное название засело у него в голове. «Позвольте взглянуть. Сейчас я вам докажу свою правоту». Изон старался говорить как можно спокойнее, ведь исключительно ради этого момента он затеял весь этот бесплодный, ненужный разговор с Майком. Он отпил чаю. Главное — не выдать себя. Майк снял книгу с полки и протянул ее Изону. «Да-да, совершенно верно», — сказал Изон, перелистывая страницы. «Идеальный образец вашего мышления. Вы, наверное, любите Лала?» «Чрезвычайно», — глаза Майка сияли. «В каждой его букве красота и правда, о которых мы так часто забываем в суматохе современной жизни. Взаимосвязь между абстрактным и конкретным. Манипулируя символами и используя совершенную математическую логику, он объясняет все». «Он ничего не объясняет», — заявил Изон. «Он играет слова, берет слово, придает любое нужное ему значение, а потом, используя другие слова, доказывает правомерность придуманного им понятия. Его доказательство — пустой звук и только. Вот главный пункт расхождения наших жизненных принципов. Вы живете в мире слов, лишенных всякого значения. Мой мир — это мир фактов, неопровержимых фактов. Ну и представьте же мне хоть один из них. Пожалуйста, он там». Изон указал на книжную полку. «Большая зеленая книга. В ней содержатся все мои факты. И если я не смогу убедить вас, клянусь, я съем каждую ее страницу. Дайте-ка ее мне». Изон говорил сердито, уверенно, и Майк попался на удочку. Он протянул Изону толстый тяжелый том в металлическом переплете. «Теперь слушайте внимательно. И как бы вам ни было трудно, постарайтесь хоть что-нибудь понять». Майк лишь криво усмехнулся на столь явный намек на его тупоумие. Изон открыл книгу. «Этот справочник звездных эфемерит набит фактами, как яйцо содержимым. В некотором роде это история человечества. А теперь взгляните на экран контроля джамп-режима, и вы поймете, что я именно имею в виду. Видите эту горизонтальную зеленую линию? Это наш курс. Поскольку это мой корабль, а я его пилот, то я в этом не сомневаюсь. Давайте ваше доказательство». «Терпение. Я и так пытаюсь объяснить как можно проще. Итак, зеленая линия — наш курс, а красная точка на ней — наш корабль. Номер под экраном — очередная навигационная отметка, где сила тяготения звезд достаточна для использования джамп-режима. Номер записан звездным кодом DV89046229. Я перелистываю страницы и нахожу этот номер в списке. Ряд обыкновенных символов, которые, тем не менее, могут рассказать о многом. Например, что в данном месте галактики расположена планета или планеты, пригодные для жизни». «К чему вы клоните?» — прервал его Майк. «Сейчас узнаете. Смотрите на экран. Приближающаяся к линии курса зеленая точка — это ТМБ, то есть точка максимальной близости. И когда красные и зеленые точки совпадут, дайте сюда книгу». Майк почувствовал что-то неладное, шагнул к Изону, но было поздно. «Вот доказательство!» Изон швырнул книгу в экран джамп-контроля, за которым скрывались тонкие сложные приборы. Следом полетел Раймон Лал. Раздался звон разбитого стекла, погас свет. Корабль вздрогнул, и его выбросило в обычное пространство. Майк скривился от боли и упал на пол. Прикованный к креслу Изон еле сдерживал тошноту, в глазах потемнело, но он еще сумел швырнуть поднос с пустыми тарелками в дымящиеся обломки приборов. «Вот мое доказательство!» — воскликнул он с торжеством. «Вот оно! На серебряном блюдечке с золотой каемочкой! Теперь вы, впрочем, как и я, никогда не попадете на Кассилию!»